Джордж задумчиво раскладывал карты по три, потом прикрыл туза четверкой треф. Сноп солнечных лучей падал теперь на пол, и мухи проносились сквозь него, как искры. Снаружи послышалось позвякивание сбруи и кряхтение тяжело груженных повозок. Издали донесся звонкий крик: «Конюх! Эй, конюх! Куда запропастился этот черномазый?» Джордж посмотрел на свой пасьянс, потом смешал карты и повернулся к Ленни. Ленни лежал на койке и глядел на него. «Слышь, Ленни, неладно здесь. Я что-то опасаюсь. Из-за этого кудряша ты попадешь в беду. Видал я таких. Он вроде бы тебя прощупывал. Решил, что ты испугался, и теперь при первом случае станет бить». Глаза у Ленни расширились от страха. «Не хочу я попасть в беду», — сказал он жалобно. «Не давай ему бить меня, Джордж!» Джордж встал, подошел к Ленни и сел на его койку. «Терпеть не могу таких гадов», — сказал он. «Я их много перевидал. Как сказал этот старик, кудряш ничем не рискует. Он всегда в выигрыше». Джордж помолчал, размышляя. «Если он будет к тебе приставать, Ленни, придется нам отсюда уйти. Это яснее ясного. Он хозяйский сынок. Слышь, Ленни, постарайся держаться от него подальше, ладно? Никогда с ним не разговаривай. Если он придет сюда, сразу уходи в другой конец комнаты. Ладно, Ленни?» «Не хочу попасть в беду», — скулил Ленни. «Я его не трогал». «Но это не поможет, если кудряш захочет показать свою храбрость. Просто не имей с ним никакого дела, запомнишь?» «Конечно, Джордж, я должен молчать». Шум приближался, нарастал, стук копыт по твердой земле, скрип колес и позвякивание упряжи. Люди перекликались между собой. Джордж, сидя на койке подле Ленни, в задумчивости хмурился. Ленни спросил робко: «Ты не сердишься, Джордж?» «На тебя нет. Сержусь на этого подлого кудряша. Я надеялся, что мы заработаем здесь хоть сотню долларов». В голосе его зазвучала решимость. «Держись подальше от кудряша, Ленни». «Конечно, Джордж, я буду молчать». «Не допускай, чтобы он втравил тебя в драку. Но уж если этот сучий сын полезет к тебе, дай ему хорошенько». «Что ему дать, Джордж?» «Ну ладно, это не важно, я тебе тогда скажу. Не переношу этаких подлецов. Слышь, Ленни, ежели случится беда, ты помнишь, что я велел тебе сделать?» Ленни приподнялся на локте, лицо его стало напряженным. Потом он печально посмотрел Джорджу в глаза. «Ежели случится беда, ты не позволишь мне кормить кроликов». «Да я не об том. Помнишь, где мы сегодня ночевали? Ну, возле речки». «Да, помню. Ну, конечно, помню. Я должен побежать туда и спрятаться в кустах. И сиди там, покуда я за тобой не приду. Только чтоб тебя никто не видал. Спрячешься в кустах у реки. Повтори». «Спрячусь в кустах у реки. В кустах у реки». «Ежели случится беда». «Ежели случится беда». Снаружи заскрипела повозка. Раздался крик: «Конюх! Эй, конюх!» Джордж сказал: «Повторяй это время от времени про себя, Ленни, чтобы не позабыть». Оба подняли головы, потому что прямоугольник света в дверях вдруг померк. На пороге стояла молодая женщина. У нее были полные, ярко накрашенные губы и большие, сильно подведенные глаза. Ногти были ярко-красные. Волосы не спадали мелкими локонами, похожими на колбаски. На ней было бумажное домашнее платье и красные домашние туфли, над которыми торчали пучки красных страусовых перьев. «Я ищу кудряша», — сказала она. Голос у нее был какой-то ломкий и чуть в нос. Джордж отвернулся, потом снова поглядел на нее. Он был здесь минуту назад, но куда-то ушел. «А-а-а!» Она заложила руки за спину и прислонилась к дверному косяку, слегка пригнув голову. «Вы новенькие! Только что пришли, да?» Ленни оглядел ее с головы до ног, и хотя она, казалось, не смотрела на него, едва заметно приподняла голову. Потом поглядела на свои ногти. «Кудряш иногда заходит сюда», — объяснила она. «Но сейчас его здесь нету», — сказал Джордж решительно. «Если нету, поищу где-нибудь еще», — сказала она игриво. Ленни смотрел на нее, как завороженный. «Если я его увижу, то скажу, что вы его искали», — проговорил Джордж. Она лукаво улыбнулась и качнулась вперед всем телом. «Что ж, мне его уж и поискать нельзя?» — сказала она. Позади нее раздались шаги. Она обернулась. «А, Рослый, здравствуй!» — сказала она. За дверью послышался голос Рослого. «Здравствуй, красуля! Я ищу Кудряша». «Ну, не очень ты стараешься его найти. Я видел, как он пошел домой». Она вдруг забеспокоилась. «Пока, ребята!» — бросила она через плечо и поспешила прочь. Джордж посмотрел на Ленни. «Господи, ну и штучка», — сказал он. «Так вот какую супружницу выбрал себе Кудряш». «Она хорошенькая», — вступился за нее Ленни. «Да, и, конечно, не прочь этим попользоваться. У Кудряша еще будет с ней хлопот полон рот. Провалиться мне, ежели ее не сманят за $20». Ленни все смотрел на дверь, возле которой она только что стояла. «Ей-ей, она хорошенькая!» Он восторженно улыбнулся. Джордж быстро взглянул на Ленни и сильно дернул его за ухо. «Слышь ты, дурак полоумный!» — сказал он со злобой. «Не смей даже глядеть на эту суку! Что бы она ни сделала и что бы ни сказала! Я видел чертову пропасть этих паскуд, но этакой подлой шкуры еще не видывал! Держись от нее подальше!» Ленни попытался освободить ухо. «Я ничего не сделал, Джордж!» «Известно, не сделал. Но когда она стояла у двери и выставила на показ свои ноги, ты не отвернулся». «Я ничего плохого не думал, Джордж. Честное слово, не думал». «Так вот, держись от нее подальше, потому что через нее в два счета пропадешь, если я вообще чего-нибудь смыслю. Пускай Кудряш отдувается. Он сам виноват». «Перчатка с вазелином», — сказал Джордж презрительно. «Я уверен, что он и сырые яйца глотает, да и выписывает по почте всякие патентованные снадобья».